Глава 10. Как человек и собака стали говорить по-разному. Когда человек и собака говорили одинаково, они жили вместе и все делили поровну. У них был маленький домик, огород и поле. Утром собака вставала и шла пасти коров, а человек пахал и сеял. Урожай собирали вместе, пищу ели одну. Как-то пошли на охоту, долго гоняли зверей, и человек сказал: «Устал я бегать, за тобой не поспеваю, ведь у тебя 4 ноги, а у меня всего 2». «Ладно, — говорит собака, — отдохни. Я подгоню тебе зверя, а ты лови». Так и стали делать. Собака бегает, гоняет дичь, а человек стоит на месте и ловит. Поймают дичь и съедят. Человек говорит: «Надоел мне жевать сырое мясо. Вон у тебя какие клыки, а у меня маленькие зубы. Свари мне мясо, чтобы мягче было». «Ладно, — говорит собака, — сварил ему мясо». Так и пошло дальше. Человек ест вареное, собака сырое. Варит, парит собака, солью посыпает, украшает корешками. Вкусно. Человек ест больше и больше, толстый стал. Тесно с собакой в домике. Тогда и говорит: «Здесь повернуться негде. Ну, построй себе конуру, у тебя шерсть, не замерзнешь, а у меня все на все кожа». «Ладно, — сказал собака, — и построил себе конуру. А в те времена много страшных зверей бродило по лесу. Соберутся ночью, заглядывают в окна, рычат. Человеку страшно, — говорит собаке: «Без тебя спать боюсь, а с тобой тесно. Ты бы ночью отогнала зверей, покричала на них». «Ладно, — говорит собака, — покричу». Ночью собрались страшные звери. Собака вышла и стала кричать: «Уходите отсюда, загрызу!» Утром человек говорит: «Всю ночь ты мне спать не давал, вот кричишь, загрызу, а мне страшно. Ты что-нибудь простое кричи, например, гав-гав». Ночью пришли страшные звери. Собака вышла и стала кричать: «Уходите отсюда, гав-гав!» Утром человек говорит: «Опять ты мне спать не давала. Как крикнешь, уходите отсюда, мне кажется, меня из дома выгоняют, то лучше просто кричи, гав-гав». Ночью опять пришли страшные звери, собака на них закричала: «Гав-гав!» Но и тут человек недоволен. «Слишком ты громко кричишь, сон прогоняешь. Я даже худеть стал. Чем кричать, лучше пойди на охоту, принеси мне мясо». Пошла на охоту собака, принесла человеку мясо, сварила, накормила. Человек заснул, а когда проснулся, снова просит еды. «Эй, собака, где мясо?» «Гав-гав», — отвечает собака. «Что это значит, гав-гав?» — сердится человек. «Говори, чтоб понятно было». «Гав-гав», — отвечает собака. «Пока мы жили как брат с братом, я говорил понятно. Теперь нам не о чем разговаривать. Пока не исправишься, буду говорить с тобой гав-гав». Так и вышло, что собака перестала разговаривать с человеком. Человек с тех пор немного исправился. Сам на охоту ходит, сам себе мясо варит. Но, видно, еще не пришло время помириться с ним до конца. Поэтому человек только и слышит от собаки гав-гав. Вот что рассказала мне мать, когда я был еще маленьким щенком.